Человек очень часто отождествляет себя со своим физическим телом, считая, что это и есть он сам. Но мертвое тело, из которого ушел его хозяин, являет пример того, что тело само по себе без владельца – ничто. Это просто инструмент или орудие духа, пока дух обитает в нем или пользуется им как футляром. Как часто эту временную оболочку принимают за внутреннего человека? Но можно представить себе и довольно легко, что в данную оболочку вместо ее настоящего обитателя вошел дух какого-нибудь другого выдающегося человека, героя, преобразователя, реформатора или ученого, и как бы изменилось все поведение данного лица. Это показывает чисто служебную и исполнительную роль физического тела и зависимость его от того, кто в нем находится. Это также указывает и на то, что, оставляя тело, человек уносит с собою всего себя, за исключением низшей триады, то есть самого тела, его физической энергии и энергии эфирного тела. Сам же внутренний человек, состоящий из оставшихся четырех принципов, покидает свое земное жилище или вместилище. Это смерть первая. За ней следует смерть вторая, когда дух сбрасывает вторую оболочку, состоящую из четвертого и пятого принципов, унося дальше с собою часть пятого, то есть свое «я», освобожденное от астральной шелухи, чтобы в соединении с шестым и седьмым принципами составить высшую триаду или свою бессмертную, перевоплощающуюся индивидуальность, освобожденную от всех временных и смертных оболочек. Степень сознательности этой триады зависит от того материала, который личность последнего земного воплощения собрала для нее за земную жизнь, плюс прочие накопления жизней, предшествовавших данной. Без таких накоплений ей нечем жить в мире высшем. Отсюда явствует, что смысл и цель земных воплощений не в том, в чем их обычно полагают люди, что они важны не сами по себе, но как средство и возможность собирания элементов бессмертия для духа, для его сознательного пребывания в мире надземном. Обо всем этом говорилось не раз, но, несмотря на это, очевидность все еще заслоняет собою действительность и заставляет принимать за реальность приходящее видение Майи земной. Сменяя старую изношенную одежду на новую, человек о ней, о старой, не думает и не жалеет, а наоборот радуется. Точно так же знающий не горюет о старом, больном и изношенном теле, которое покидает, но радуется освобождению. Не горюет он и о шелухе тонкого тела, сбрасывая его для жизни в более высоких сферах пространства. Знание дает спокойствие и радость встречать явление смерти, как смерти первой, так и второй.